В этот момент она была похожа на безжалостную богиню войны. «Передайте своему хозяину, чтобы он уносил свою мерзкую шкуру обратно в Англию». Не ожидая такого поворота событий, посланник, густо покраснев, запинаясь, пытался что-то сказать. «Но, госпожа, я не выйду замуж за этого английского проклинальщика, пусть даже луна упадет на землю!» Лианна зло рассмеялась. «А если он думает заставить меня силой, пусть все хорошо взвесит. Я уже замужем за Лазарем Мандрагоном!» От изумления у Джека отвисла челюсть. Он торопливо схватил еще один кубок с вином и залпом осушил его. «Замужем?» Лианна высокомерно кивнула. «У меня есть копия брачного свидетельства, так что можете не сомневаться в законности того, о чем я говорю». Она достала из складок своего платья документ и швырнула посланнику прямо в лицо, не в силах сдержать торжествующей улыбки. Сегодня ей представилась прекрасная возможность покончить с англичанами, а уж с Лазарем можно разобраться и позже. «Ваш хозяин остался ни с чем. Даже король Генрих не сможет отменить то, что скреплено перед Богом. А теперь уходите. Чем раньше вы и проклинальщик, которому вы служите, отчалите от берегов Франции, тем лучше». Джек трясущимися руками неловко засунул в карман свидетельство о браке, бросил последний вожделенный взгляд на Бонни, торопливо допил вино и вышел. «Вы обошлись с беднягой слишком сурово», — проговорила служанка, с сожалением глядя ему вслед. «В конце концов, он ведь только посланник». «Он английский проклинальщик», — твердо сказала Лианна. Неожиданно ей в голову пришла озорная мысль. Девушка сбегала на оружейный склад, набросила на себя пропахшую порохом накидку и устремилась на зубчатую стену, которая выходила к реке. Она была уверена, что сумеет одна зарядить небольшую новую пушку. Лианна подожгла фитиль и стала терпеливо ждать, пока англичанин проедет под воротами и пересечет мост. Из его отъезда должно получиться отличное зрелище. В утренней тишине прогремел мощный взрыв. Ядро пролетело мимо всадника и упало в лесу, не причинив никому никакого вреда. Насмерть перепуганный конь взвился на дыбы, и, пришпоренный англичанином, в мгновение ока умчался прочь. В замке поднялся невообразимый переполох. Разбуженная челядь, не понимая, в чем дело, металась по двору. Среди гусей и уток стоял страшный гвалт. Появился полуодетый Жерве. Весь красный от гнева, он что-то кричал и тряс кулаками в сторону Лианны. Девушка не обращала на это никакого внимания. Головокружительное чувство одержанной победы согревало ее подобно крепкому вину. Как прекрасно дать выход своему гневу, даже если перед тобой всего лишь бесполезный посланник. Лианна почти сожалела о том, что никогда уже не встретит его хозяина и не узнает, как он воспринял свое поражение. Француженка взяла верх над англичанином. Эта мысль показалась Лиане очень забавной. Сначала она лишь улыбнулась, а потом захохотала, как сумасшедшая, согнувшись пополам и обхватив себя руками. Серый туман окутывал корабль Ранда. Теперь они направлялись в Ле-Кротой, крепость герцога Бургундского. Ранд стоял на палубе, чувствуя, как влажный воздух пробирает его до костей. Он ничего не замечал вокруг — думая только о Лиане. Ее